Глава третья. Повелитель растений. Не успела я подмести пол, как в дом залетел маленький камушек, который, приземлившись у моих ног, распался на части оранжевыми искрами. Яркими, безобидными. Знакомая магия. Она заставила меня улыбнуться и вынырнуть в окно, напротив которого, обнимая огромный горшок с уродливым желтым кактусом, стоял мой жених. Долговязый, со спутанными светлыми волосами, доходящими до середины спины, орлиным носом и невероятно добрыми глазами. Пусть Стоункар, маг-древовед, не был писаным красавцем, зато умел сострадать, видел даже в самом уродливом и кровожадном растении красоту и вызывал симпатию у всех окружающих. Его матерью была живущая в уединении болотная ведьма, а отцом какой-то приезжий маг, исчезнувший из ее жизни так же внезапно, как и появился. Когда сыну исполнилось 10, ведьма, будто предчувствуя будущее, перебралась в наше поселение. Тут и умерла от черной болезни, не прожив и года. Бабушка, одна из старейшин, которую все звали не иначе, как Мотка Реглазая, была уже обременена 3 внучками-сиротками — 7-летней Аникой, 9-летней мной и 11-летней Урсулой. Но все равно решилась приютить еще одного ребенка. Так в нашей жизни и появился Стоун. Немного замкнутый, разговаривающий с жуткими растениями, но милый и всегда готовый прийти на помощь мальчишка. Он не участвовал в наших с сестрами проделках, предпочитая заниматься садом, выращенным собственными стараниями на заднем дворе. Не прогуливал школу, до посинения зубря фигуры и магические знаки, но отдавая предпочтение обычной ботанике. Не реагировал на задиристые нападки сверстников, которых с каждым годом становилось все меньше и меньше. Не сверстников, а нападок. И нет, дело не в том, что дети вдруг подобрели. Просто прошел слух, если тронешь Карра, 3 его защитницы надерут тебе зад. Когда между нами вспыхнули чувства, а вспыхивали ли они? Со Стоуном мне всегда было комфортно и спокойно. Он с легкостью умел гасить мою злость или, наоборот, рассмешить. Разве этого мало, чтобы чувствовать себя счастливой? К тому же, благодаря ему, я все еще жива. Год назад, когда я, разгоряченная после катаний, возвращалась с ведьминского шабаша, на меня набросился Грокх. Мы зовем его болотным проклятием. И не каждая ведьма способна пережить эту встречу, оказавшись со зверем один на один. Мне повезло, Стоун находился поблизости. Натравил на Грокха деревья, что оплели его упругими ветвями и сдавили в смертельных объятиях. Затем привлек меня плачущую к себе, обнимая и успокаивая. А я от переизбытка чувств его поцеловала. Все произошло очень быстро, неловко. Я уже думала отпрянуть и попросить прощения, но Карр ответил на поцелуй, такой же нежный и легкий, как он сам. Вроде бы нежный и легкий. Это был наш первый и последний поцелуй перед длительной помолвкой, а потому почти стерся из памяти. В тот вечер Стоун сделал мне предложение, и через месяц должна была состояться наша свадьба. Но произошло несчастье, умерла бабушка. На голову посыпались заботы, вроде поддержания на плаву ветхого дома, управления семейной лавкой. И как-то резко стало не до свадьбы. Пару недель назад жизнь наконец-то вошла в свою колею. Мы назначили новую дату, выпадающую на день цветения гореши, растения, приносящего удачу. И до этого знаменательного события всего каких-то 8 дней. «Стоун, я ждала тебя позже», — улыбаясь, помахала я ему. Парень попытался повторить жест, но его кактус вдруг открыл пасть, из которой вытянулся длинный и узкий красный язычок, и попытался поймать и сожрал пролетающую мимо бабочку. Стоуну пришлось обхватить горшок 2 руками и отпрыгнуть в сторону. «Прости, Лилу, я пришел сказать, что не смогу составить тебе компанию», смущенно улыбаясь, он пожал плечами. Соглашаясь проводить тебя на примерку, я совсем забыл, что сегодня должен разродиться сапожуль торфяной. Сама понимаешь, я обязан присутствовать». «Конечно, милый», — закивала я головой, ни капли не расстроившись. «Да и смысл? Растения были для Стоуна, что дети, заботиться о которых он почитал за высшее счастье». «Но разве сапожуль не размножается почкованием?» «Обычно да», — слегка замявшись, согласился он. «Но я провел кое-какой эксперимент». Далее последовал очень детальный и изобилующий терминами нудный рассказ, пролетающий мимо моих ушей, будто весенний ветер. Стоун обожает экспериментировать. Соорудил из дома матери творческую лабораторию и пропадал там все дни и ночи. Он был верен своим привычкам. Они доставляли ему ни с чем не сравнимое удовольствие. И мне даже повезло. Ведь лучше делить будущего мужа с его прожорливыми цветами, чем любовницами. В голове, как-то совсем не ко времени, снова всплыл напечатанный в газете портрет. Холодный взгляд проник в самую душу, вызывая нешуточный озноб. Сглотнув, я быстро простилась со Стоуном и снова принялась за уборку. Волнение вскоре отступило. Где-то на улице заиграла лютня. Знакомая мелодия, да такая заводная, что было невозможно не подпевать. И, наверное, я делала это чересчур громко. Иначе с чего кому-то вздумалось вдруг выносить мне дверь?